Книга четвертая. Бонанса. Тихий океан. Конец 1700-го, начало 1701-го. Таковы болезни и ужасы долгих штилей, когда море гниет от застоя и под палящим солнцем отравляет ядовитым смрадом несчастных мореходов, кои источенные цингой, жаром и лихорадками, мрут в таком количестве, что выжившие не могут достичь цели, ибо их недостаточно для управления кораблем. Даниэль Дефо. План английской торговли. 5 сентября Минерва бросила якорь у огнедышащей горы Грига на Марианских островах. На следующее утро младшие Шафто с отрядом матросов-филиппинцев взяли штурмом вторичный конус на западном склоне горы. Здесь, на месте, хорошо видном с Минервы, они устроили наблюдательный пункт. Два дня над ним развивался один белый флаг, означавший «мы здесь и живы». На третий день флагов стало два, что значило, мы увидели парус, приближающийся с запада, а сутки спустя — три. Последний сигнал говорил, это манильский галеон. Ван Крюйк приказал готовиться к отплытию. Утром следующего дня Шафто собрали лагерь и спустились, по-прежнему кашляя и обливаясь слезами от едких вулканических газов, которыми день и ночь сочился шлаковый конус. Блаженно поплескавшись в бухточке, смыв пыль и пот, они в шлюпке вернулись на Минерву и сообщили, что манильский галеон на рассвете начал долгий путь к северу. Два дня шли вдоль Марианских островов, тянущихся от 13-й параллели на юге до 20-й на севере. Вулканические горы круто обрывались на глубину, другие острова были такие плоские, что даже самые большие возвышались над волнами не более чем на ярд-два. Их окружали мели, которые легко проглядеть в темноте или в дурную погоду. Поэтому в следующие несколько дней все силы были направлены на то, чтобы не распороть брюхо о коралловый риф. Манильского галеона не видели. На некоторых островах обитали низкорослые дикари, сновавшие по морю на лодках с балансирами. На одном или двух были даже и иезуитские миссии, выстроенные из глины наподобие осиных гнезд. Именно из-за малолюдства эти острова и выбрали в качестве точки рандеву. Если бы Минерва отошла от Кавите вслед за галеоном, все на Филиппинах разгадали бы их планы. Хуже того, путешествие Минервы удлинилось бы на несколько недель. Манильский галеон был такой огромной неповоротливой посудиной и так тяжело нагружен манильским чиновничеством, что сдвинуть его с места мог только шторм. Если другие корабли выходили из Манильской бухты за день, то ему на это потребовалась неделя. Затем, вместо того, чтобы выйти в открытое море, испанцы повернули на юг. Далее на восток и двинулись опасными проливами между Лусоном и островами на юге, часто вставая на якорь и временами делая остановки, чтобы отслужить мессу на месте гибели предшественников. Ибо путь был отмечен не буями, но остовами манильских галеонов, двух, десяти, пятидесяти и столетней давности. Наконец бросили якорь в тихой бухте у острова Тикао и три недели куковали, глядя на 20 миль воды между южной оконечностью Лусона и северным мысом острова Самар. Пролив носил имя Сан-Бернардино, за ним до самого Акапулько простирался Тихий океан. Однако Лусон с тем же успехом мог зваться Сциллой, а Самар — Харибдой, поскольку, как свидетельствовал горький опыт многочисленных крушений, Пройти между ними можно было лишь при определенном сочетании ветров и прилива. Дважды поднимали якоря и ставили паруса, но ветер немного менялся, и галеон поворачивал обратно. С утра до вечера к нему подходили лодки с водой, фруктами, хлебом и живностью. Все это купцы и монахи на борту уничтожали с невероятной скоростью. Путь через пролив Сан-Бернардино для того и выбрали, чтобы приблизиться к Марианским островам на 250 миль, не отдаляясь в то же время от Филиппин. Когда галеон наконец двинулся дальше, 10 августа, то есть через полтора месяца после выхода из Манилы, его трюмы были полностью загружены провиантом. И что почти так же важно, чиновники, военные и попы, собравшиеся для торжественных проводов у подножия вулканической горы Булусан, видели, что он отправился в плавание к Америке один. Минерва вышла из Манильской бухты через две недели после галеона, неспешно обогнула Лусон с севера, после чего повернула к югу и укрылась в заливе Лаганой, в 60 милях к западу от Сан-Бернардино. Там, закупая еду у местных жителей и совершая охотничьи вылазки в предгорья, команда Минервы пополняла запас провианта в ожидании, когда галеон выйдет в Тихий океан. В толпе зрителей у подножия горы Булусан был и Патрик Таллоу. Проводив галеон взглядом, он перекинул деревянную ногу через седло и поскакал на север. Там, на высоком берегу залива Лагоной, ирландец развел дымовой костер. Минерва отсалютировала ему 20 выстрелами и подняла паруса. Что дальше сталось с Патриком Таллоу, товарищи не знали. Если он остался верен своему характеру, то стоял, плача и распевая бессвязные матросские песни, пока грот-мачта Минервы не исчезла за горизонтом. Дальше, по плану, ему предстояло ехать горными тропами от одной миссии к другой в Манилу. Если он туда добрался, то сейчас они с Сурендранатом, последним сыном королевы Коттакал, его брат не пережил двухлетнего плавания, и еще несколькими малабарцами должны были идти вдоль побережья Палавана, в Кавинакутту. Минерва тем временем прошла 1500 миль до Марианских островов, обогнав по дороге Манильский галеон. Теперь шли вдоль них на север. Галеона ни разу не видели. Это было только на руку участникам сговора, включая всех офицеров галеона. Иезуиты и солдаты-испанцы на островах видели галеон и Минерву, но ни разу оба корабля вместе. Первые два дня после того, как Марианские острова остались за кормой, плохая видимость не позволяла определять широту или высматривать паруса галеона. Наконец, выглянуло солнце. Марсели галеона увидели далеко на востоке 15 сентября, почти тогда же, когда пересекли тропик Рака. Еще до того, как последний из огнедышащих Марианских островов исчез за горизонтом на юге, Минерва вышла на глубокую воду, то есть лот, даже при вытравленном до конца лотлине, болтался в милях от дна буквально непомерного океана. После того, как вперед смотрящие несколько дней кряду не видели земли, якоря втащили на борт и спрятали в трюм. Пересекли 30-ю параллель, то есть достигли широты южной оконечности Японии. Тем не менее, продолжали идти на север. Галеон часто надолго исчезал из вида, но Минерве и не было надобности постоянно следовать в его кильватере. Важно было выполнить лишь два условия. Во-первых, отыскать ведомую лишь испанцам волшебную широту, вдоль которой можно безопасно добраться до Калифорнии. Во-вторых, прибыть в Акапулько почти одновременно с галеоном, чтобы испанские офицеры помогли им договориться с местными властями. Минерва с ее узким корпусом не могла нести столько провианта, сколько галеон, зато была куда более ходкой. Предполагалось, что она поспешит к Калифорнии, а там команда будет дожидаться испанцев, перебиваясь местной водой и дичью. Однако нельзя было сворачивать к востоку, не достигнув некой определенной широты, поэтому Ван Крюйк каждое утро ставил на Фок-Марс матросов, чтобы те высматривали на горизонте Манильский галеон. Заметив его, брали курс на сближение и смотрели, как у испанцев развернуты паруса. Дул ровный зюит-ост. Всякий раз, как с Минервы видели галеон, он шел в бакштаг, то есть ветер дул ему с кормы и немного с борта, в данном случае правого. Другими словами, капитан галеона по-прежнему стремился достичь более высоких широт, словно не зная или не заботясь, что ему предстоит проделать еще 5000 миль на восток. А каждый дополнительный градус северной широты означает лишний путь вдоль побережья Америки. Манила и Акапулько лежат примерно на одной параллели. На 32 градусах северной широты штилевали несколько дней, прежде чем смогли двинуться дальше. На 36 градусах налетел штормовой ост. Ван Крюйк уже с тревогой думал, что будет, если их выбросит на берег Японии. Они находились на широте Эдо, по уверениям Габриэля Гото, самого большого города в мире, и не могли надеяться, что потерпевший крушение корабль останется незамеченным. Однако ост сменился зюит-вестом. Пришлось ставить штормовые паруса и мчать на Фор-де-Винт. Пугал не столько ветер, сколько волны, громоздившиеся как горы. Случается, что при резкой смене ветра или по оплошности рулевого, а то и по обеим причинам сразу, резкий порыв ударяет корабль в лоб, прижимая паруса к стенгам. Матросы падают с вант, судно теряет управление и дрейфует, как оглушенная рыба, пока его вновь не заставят слушаться руля. Моряки говорят, что его облобачило. Такое бывает и с кораблем, и с человеком. Джек никогда не видел Ван Крюйка облобаченным, пока голландец не вышел из каюты и не увидел катящий на них вал. Одного пенного гребня хватило, чтобы накрыть Минерву с мачтами. Единственный способ уцелеть на такой воде – управлять рулем и штормовыми парусами, чтобы волны никогда не ударяли корабль в борт. Следующие 48 часов все на Минерве только об этом и думали. Иногда их возносило на гребень, с которого открывался великолепный обзор, а в следующий миг бросало вниз, где ничего не было видно, кроме двух казавшихся вертикальными водяных стен с носа и с кормы. После 30-часового бодрствования Джек начал видеть то, чего нет. По большей части это было лучше, чем видеть то, что есть. Однако странное дело, при таком количестве естественных опасностей его преследовал один маниакальный страх – столкнуться с Манильским галеоном. В начале шторма Джек краем глаза увидел несущийся на них исполинский вал и почему-то вообразил его кораблем. В темной волне ему померещился корпус манильского красного дерева в пенном гребне – паруса. Разумеется, при таком ветре галеон не мог бы нести столько парусов, однако в видении он был кораблем-призраком, мчащим под всеми парусами. Само собой, все оказалось просто очередным валом, и Джек мгновенно позабыл о своем видении. Каждый новый вал был опаснее всего, чем грозили им герцог Даркашон и королева Коттакал. И каждый надо было встречать со свежей энергией и смекалкой. И за каждым преодоленным накатывал следующий. Позже, когда все на Минерве практически утратили рассудок и боролись за жизнь лишь по привычке бороться, призрачный галеон вернулся и преследовал Джека много часов. Каждый накатывающий вал был днищем галеона, обросший ракушками киль, падал Джеку на голову, как топор. Он очнулся на палубе в той же позе, в какой отключился часы назад, когда утих шторм. В глаза бил яркий свет, но Джек дрожал от лютого холода. 37 градусов. 12 минут. — прохрипел Ван Крюйк, опуская квадрант. «Если только я не ошибся числом!» Он часто замолкал, чтобы тяжело перевести дух, как будто каждое слово требовало неимоверных усилий. Джек, лежавший на животе, перекатился на спину. Руки он отлежал так, что совершенно их не чувствовал. «А какое, по-твоему, сегодня число? Если шторм длился всего 2 дня, то мне стыдно, что я такой неженка. Двухдневный шторм не должен выматывать капитана до полусмерти». «До полусмерти? Да я мертв, по меньшей мере, на 3/4. Есть и другие свидетельства, что шторм длился больше 2 суток. С другой стороны, 4 таких дней мы бы не пережили. Я не иезуит, чтобы спорить ради спора. Раз ты говоришь 3 дня, пусть будет 3. Тогда мы согласны, что сегодня 1 октября. Галеона не видно?» Ван Крюйк, сощурясь, взглянул наверх. «Ни у кого нет сил взобраться на мачту и посмотреть. Сомневаюсь, что галеон пережил шторм. Такой огромный, так перегруженный. Теперь я понимаю, почему каждый год строят новый. Джек, если он останется цел, то будет негоден для следующего рейса. И что нам в таком случае делать?» «Идти на север», — сказал Ван Крюйк. «Говорят, если слишком рано повернуть на восток, мы пересечем почти весь Тихий океан, только чтобы заштилить в конце пути и умереть от голода и жажды почти у берегов Америки». Разговор произошел на рассвете. Только к полудню удалось вновь поставить стенги, и лишь ближе к вечеру Минерва двинулась дальше курсом Норд-Ост-Тень-Норд. Все были заняты починкой судна, тех, кто не умел плотничать или плести веревки, отправляли в трюм собирать ртуть, вытекшую из разбитых сосудов. Через 2 дня подошли к 40 градусам северной широты, то есть оказались на широте северной оконечности Японии. Ван Крюйк наконец решился повернуть к Америке. Он намеревался держаться 40-й параллели, которая, согласно обрывкам знаний, почерпнутым у пьяных испанских капитанов в Маниле, должна была в конце концов привести их к мысу Мендосино. Тем не менее, довольно скоро обнаружилось, что сочетание ветров, течений и колебаний магнитной стрелки отбросило их почти на 39 градусов северной широты. Ван Крюйк, взяв замер, расхохотался, а вечером в кают-компании, когда они пилили деревянное вяленое мясо и выковыривали червей из бобовой похлебки, объяснил почему. «По легенде, испанцы разведали некий секретный путь через Тихий океан. Легенда хороша тем, что отпугивает англичан, голландцев и прочих осмотрительных протестантов. Однако, теперь я знаю истину. Они просто идут наобум, отклоняясь то к северу, то к югу, вручив свою жизнь и богатство бесчисленным святым. Так выпьем за тех святых, которые нас слышат». Так двигались до конца октября. Шторм повредил фок-мачту, и теперь хлопот от нее было больше, чем пользы. Соответственно, Минерва потеряла в скорости узел 2. Иногда холодный северный ветер отбрасывал их к 35-й параллели, за которую Ван Крюйк твердо решил не выходить. Тогда приходилось брать круто к ветру. Холодные брызги осколками кремня били в лица малайцев и филиппинцев, и те роптали на капитана с его стремлением держаться севернее. Джек не ждал бунта, но легко мог представить обстоятельства, в которых до этого дойдет. Разница в климате между 35-й и 40-й параллелью была ощутимая, и зима не скрывала своих намерений. Они представления не имели, где находятся. Сама идея конкретного местоположения утратила всякий смысл после того, как путешественники месяц не видели ни клочка суши. Окажись на борту член королевского общества с новоизобретенным инструментом для определения долготы, координаты ничего бы им не сказали. Ван Крюйк делал прикидки, исходя из скорости, и как-то объявил, что они, возможно, пересекли меридиан, разделяющий восточное и западное полушария. Правда, когда Мойше припер его к стенке, капитан сознался, что это могло произойти неделю назад, а, возможно, наоборот. До меридиана остается еще неделя. Джек не видел разницы между западной и восточной водой. Они находились в той части мира, которая, согласно картам доктора, либо не существовала вовсе, грех оставлять пустым такой кусок белого пергамента, либо была покрыта барочными картушами с пятимильными буквами в окружении дующих в раковины на яд. Минерва вползла под условные обозначения розы ветров, зодиакальные круги и виньетки, нанесенные на все карты и глобусы, и пропала, перестала существовать. Джек воображал, как какая-нибудь юная принцесса в гостиной смотрит на карту и видит шевеление под картушем в виде истрепанного свитка, на котором гравер написал свое имя. Она думает, что это моль, потом, вглядевшись через увеличительное стекло, различает очертания корабля, груженного ртутью. Не его одного посещали странные видения. Однажды, в начале ноября, вперед смотрящий издал крик, заставивший всех с тревогой поднять голову. «Он говорит, что видит вдалеке корабль, но не из этого мира», — перевел Даппа. «Как это, черт возьми, понимать?» — осведомился Ван Крюйк. «Корабль перевернут. Он скачет с места на место и меняет форму, словно капля ртути, зажатая между небом и землей». Джек восхитился поэтичностью образа, однако у Ван Крюйка оказалось наготове скучное объяснение. «Скажи ему, что он видит мираж. Это либо другой корабль за горизонтом, либо отражение нашего, поскольку на 2000 миль вокруг, скорее всего, ни единого корабля. Более вероятно, второе». Тем не менее, все незанятые работой взобрались на ванты, чтобы поглазеть на чудо. Джек полез раньше и оказался выше остальных. Как пайщик, он спал в каюте, а не в кубрике. Как англичанин, держал окна открытыми почти в любую погоду, оттого избежал бесконечной череды простуд, ревматизмов и лихорадок, преследовавших команду. Дыхалка и мускулатура у него изначально были лучше, так что он вскарабкался на верхний салинг, откуда мог видеть всю Минерву разом. К тому времени, как Джек выбрался наверх, мираж исчез, но Ван Крюйк сказал, что для миражей это дело обычное, и надо терпеливо ждать. Терпеливо, ожидая на салинге. Джек смотрел, как матросы устраиваются на вантах, кашляя, отплевываясь и почесываясь, словно зрители в театре. Сравнение было не таким уж притянутым. С точки зрения принцессы в гостиной, Минерва исчезла под картушем с наядами. С точки зрения Минервы, напротив, исчез мир, как исчезают актеры между действиями. Они уходят за кулисы вместе с париками, костюмами, мечами и бутафорией. Некоторое время ничего не происходит, публика ерзает, переговаривается, пускает ветры, щелкает орехи, отхаркивает мокроту. В театрах поприличнее начинается пьеса в пьесе, интермедия. «Смотрите!» — крикнул кто-то по-испански, и Джек поднял глаза. Корабль-призрак был от них не дальше, чем на пушечный выстрел. Порою он казался вполне четким и материальным. Потом вдруг делился на два симметричных корабля, обычный и перевернутый, или начинал зыбиться и скакать, словно капелька воды между двумя стеклами, если верхнее придавить пальцем. Однако, пока он оставался четким и материальным, видно было, что это не Минерва, а какой-то другой корабль. На нем была команда, и она развернула паруса по ветру в точности, как на Минерве. Некоторые матросы взобрались на ванты и возбужденно куда-то указывали. «Пушки выдвинуты?» — спросил Ван Крюйк. «Вряд ли кто-нибудь отправится в эти края, чтобы заниматься морским разбоем», — заметил Даппа. Ван Крюйк только сердито хмыкнул. «Они поднимают флаг», — сказал Мойше де ла Круз. «Значит, увидели нас, как и мы их». Над миражом пламенея взвилось алое полотнище с золотым крестом и прочими геральдическими символами. Все разом испустили вздох. «Манильский галеон!» — объявил Джек. При таком известии Ван Крюйк, наконец, сдвинулся с места. Он взобрался на грот Марс и попытался навести на мираж подзорную трубу. Это было примерно как пригвоздить блоху ножичком. Послышалась череда голландских ругательств. Джек немало времени провел с Ван Крюйком и знал, от чего тот чертыхается. Манильский галеон при всей своей неуклюжей конструкции не только пережил шторм, но и выдержал испытания с меньшими потерями, во всяком случае сохранив все мачты. Затем двое суток шел град. Кто-то из старых матросов поведал, что град бывает только вблизи суши. Ветер дул прямо в лоб, а поскольку какое-то неведомое течение увлекло их почти на 35 градусов северной широты, пришлось целый день идти курсом Норд-Вест. Когда распогодилось, задул пассат, и Минерве удалось вновь повернуть к Калифорнии. Кто-то приметил стайку тунцов. Все согласились, что тунцы никогда не уходят далеко от берегов. Все, кроме Ван Крюйка, который лишь закатил глаза. На следующий день вновь видели мираж Манильского галеона. Хотя корабль зыбился и скакал, удалось рассмотреть короткий выброс огня. Вероятно, с галеона пытались холостым выстрелом подать им сигнал. Все зашикали друг на друга, но если какой-нибудь звук и достиг Минервы, то утонул бы в шиканье. Ван Крюйк отказался стрелять в ответ. «Галеон», — заявил он, — «может быть в сотни миль отсюда, и незачем тратить порох». В тот вечер один зоркий матрос якобы увидел на юго-востоке столб дыма и объявил, что там наверняка земля. Ван Крюйк ответил, что это, скорее всего, водяной смерч. Тем не менее, несколько матросов остались глазеть на дым или смерч. Закаты на таких широтах в ноябре неспешные, так что странное явление в отблесках вечерней зари можно было наблюдать еще долго. Солнце село, но редкие облака высоко на востоке некоторое время еще разовели отраженным светом. Одно пятнышко не желало гаснуть, как будто от солнца отскочила искорка и застряла в небе. У самого горизонта, примерно там же, где прежде видели дым или смерч. Ван Крюйк придумал новое объяснение. Это, скорее всего, неотмеченный на картах вулкан посреди Тихого океана. Возможно, всего лишь горячая скала. С другой стороны, там могут быть ручьи пресной воды и годные в пищу птицы. У всех на корабле разом потекли слюнки. Ван Крюйк приказал изменить курс и прибавить парусов, чтобы поспеть туда, пока погода не изменилась и нет риска в тумане налететь на остров. Сперва он прикинул, что дотуда миль 100, если не больше, однако пламя, до сих пор они видели только отблески на облаках, выпрыгнуло из-за горизонта почти сразу, и Ван Крюйк сократил свою оценку вдвое. Когда дрожание пламени стало видно отчетливо, еще вдвое. Наконец он объявил, что это не вулкан, а нечто совершенно иное, И тут все поняли, что до этого неизвестно чего считанные мили. Ван Крюйк приказал убавить парусов. Все высыпали на палубу и натыкались друг на друга, потому что ослепли от света. Сейчас они подошли так близко, что видели исполинский костер, каким-то чудом разожженный посреди океана. Он трещал и ревел, то взмывая на сотни ярдов, то с шипением распластываясь по спокойной воде. Временами в нем возникали черные силуэты, могучие ребра или окутанная пламенем мачта. То тут, то там вспыхивали красные, зеленые, синие язычки, горели экзотические минеральные красители. Уже нельзя было отрицать, что из огня доносятся крики «Сокоро! Сокоро!» Испанская «на помощь» звучит скорее скорбно, чем призывно. Многие говорили, что надо подойти ближе, но Ван Крюйк сказал только «Дождемся крюйт-камеры». На глазах у Джека раскаленная докрасна пушка вырвалась из сдерживающих ее обугленных брусьев. Она тяжело рухнула в трюм. Оттуда вырвалось облако пара. Кто-то один громко выкрикивал «Сокоро! Сокоро!». Затем крик о помощи сменился латинской молитвой. Она еще не отзвучала, когда весь порох на галеоне взорвался в единый миг. Пылающие доски летели во все стороны. Воздух гудел от их жара. Черные уголья шипели на воде. Несколько горящих обломков упали на Минерву и прожгли дыры в ее парусах. Кое-где на палубе начался пожар, но Ван Крюйк заранее велел приготовить ведра с водой, и огонь быстро потушили. Лишь на рассвете удалось приступить к поиску уцелевших. Баркас хранился в трюме, разобранный. В темноте потребовалось несколько часов, чтобы его вытащить, собрать и спустить на воду. Хотя никто не сказал этого вслух, все понимали, что провианта на Минерве и так в обрез. Каждый спасенный только усугубит положение. Когда рассвело, сели в баркас и на веслах двинулись к останкам галеона. Он выгорел по ватерлинию и теперь был просто калошей, подметкой, плывущей в Тихом океане до первой большой волны. Палочки корицы плавали вокруг, и каждая походила на миниатюрный сгоревший корабль. Китайские шелка, даже испорченные огнем и соленой водой, были ярче, чем все, что команда Минервы видела с последнего визита в манильские публичные дома. Шелк цеплялся за весла, тропические цветы и птицы вспыхивали на солнце и навсегда пропадали в серой воде. На поверхности покачивалась карта. Краски расплывались, земли, параллели и меридианы таяли, так что под конец остался лишь безвидный белый квадрат. Джек выудил его багром и поднял над головой. «Какая удача!» — воскликнул он. «Я уверен, что здесь указано наше точное местоположение». Однако никто не рассмеялся. «Меня!» — начал спасенный по-французски. «Зовут Эдмон де А. Спасибо, что пригласили к столу». Прошло 3 дня с тех пор, как Джек вытащил его из воды в баркас. Сегодня де Ад впервые вышел из каюты. Он надышался дымом и наглотался соленой воды, так что голос его звучал по-прежнему хрипло. Гость вместе с Джеком, Мойше, Врежем, Даппой, месье Орланком и Ван Крюйком сидел в кают-компании. Самый большой на квартердеке и расположенный ближе всего к корме. За полукруглым рядом высоких окон пламенел великолепный закат. Зрелище, казалось, приковало внимание де Ада. Он на несколько мгновений застыл у окна. Алый свет подчеркивал ввалившиеся щеки и запавшие глаза. Прибавь, гость, пару стоунов веса, что вполне могло произойти, когда он доберется до Новой Испании, он был бы даже красив. Сейчас кожа чрезмерно обтягивала череп, однако тоже можно было сказать о каждом на корабле. «Все здесь убого, до тошноты, включая вид», — сказал Джек. «Линия между небом и землей, а посередине — оранжевый шар. Это сама Япония в своей простоте», — серьезно отвечал Эдмонд де Ат. «Однако, вглядитесь пристальнее и различите барочную орнаментальную сложность. Смотрите, как несутся перья облаков, как волны, встречаясь, приветствуют друг дружку реверансами». И тут его занесло на такой высокопарный французский, что Джек перестал что-либо понимать. В итоге месье Орланг сказал: «Судя по акценту, вы бельгиец». Эдмунд де Ат, первое, расценил это как средней грубости оскорбление, второе, проявил спокойствие и выдержку, то есть не подал виду, что обиделся всерьез. С христианской кротостью он ответил чем-то вроде: «А вы, месье, судя по вашим спутникам, из тех, кто променял сложность и противоречивость римской церкви на простоту бунтарской веры». То, что бельгийский монах не употребил слово «еретик», молча отметили про себя все присутствующие. Они с Орланком вновь забурились во французские дебри. Однако Ван Крюйк столько раз прочищал горло, что Джек сказал: «Черви, жучки и плесень могут ведь и остыть?» Из провианта на корабле оставались вяленое мясо и рыба, бобы и сухари. Все это неуклонно превращалось в червей, тараканов и жучков. Друзья давно перестали замечать разницу между тем и другим и ели все вместе. «Вера запрещает мне вкушать по пятницам мясо», — сказал Эдмунд де Ат. «Посему я уступаю желающим мою порцию бобов». Он оторопело смотрел на червей, плавающих в похлебке. Ван Крюйк, поняв, что новый пассажир шутит насчет еды, сделался багровым. Однако, прежде чем голландец успел вскочить и вцепиться ему в глотку, Эдмунд де Ат возвел очи к алеющему горизонту, не глядя зачерпнул вареных бобов с червяками и занес в рот. «Это лучше всего, что мне доводилось есть за последний месяц», — объявил он. «Позвольте сделать комплимент вашей предусмотрительности, капитан Ван Крюйк. Вместо того, чтобы уповать на святых, как испанцы, вы обратили богоданный разум на снабжение корабля». Дипломатия де Ада только усилила подозрительность капитана. «Что вы за католик, если смеетесь над собственной верой?» «Смеюсь? Нет, сударь. Мы, янсенисты, ищем примирение с частью реформаторов, считая, что их вера ближе к истине, чем софистика иезуитов. Но я не стану утомлять вас долгими богословскими разговорами». «Как насчет иудеев?» — серьезно осведомился Мойше. «Нам здесь не помешал бы еще один, если ваши принципы столь широки». «Кстати, о широте принципов», — парировал де Ат, уходя от прямого ответа. «Скажите, что раввины говорят о червях? Кошерные они или трефные?» «Я подумываю написать на эту тему ученый трактат», — сказал Мойше. «Но для этого мне нужно свериться с некими талмудическими трудами, которых Ван Крюйк не держит, только книги по морскому делу и плутовские романы». Все рассмеялись. Даже мсье Орланг, рукоятью кинжала, разминавший на столе кусок вареного вяленого мяса. Последний зуб он потерял неделю назад, и теперь еду должен был разжевывать вручную. Они столько лет провели вместе, что уже ничего не могли друг другу сказать. И новичок, нравился он им или нет, приковывал общее внимание вне зависимости от того, что делал и говорил. Даже когда он отвечал на вопросы Врежа из Фахняна об отношении янсенистов к армяно-григорианской церкви, никто не мог оторвать от него взгляд. После обеда принесли горячую подслащённую воду, и Даппа задал, наконец, вопрос, который занимал всех. «Месье Деат, вы, сдаётся, невысокого мнения о покойном капитане Галеона. Не в обиду тем, кого уже нет, хотелось бы знать, как произошло несчастье». Эдмунд Деат задумался. Солнце село, зажгли свечи, бледное лицо монаха как будто парило в темноте. «Насколько этот корабль голландский, настолько тот был испанским», — начал он. «Все беспечно полагались на удачу. Дисциплина хромала. Пассажиры не слушались капитана. Главное различие в том, что ваш корабль — единое предприятие. Галеон же принадлежал испанскому королю и был своего рода плавучим базаром. Коммерческим ковчегом, вместившим людей с разными, часто взаимоисключающими интересами. Как Ной, наверное, без устали следил, чтобы тигры не съели коз, так и капитан Галеона бесконечно улаживал раздоры между богатыми пассажирами. Вы помните недавний двухдневный град? У некоторых купцов, заплативших за каюты на Галеоне, были слуги из теплых краев, где не ведают холода и града. Несчастные от страха попрятались в трюм и не соглашались выходить. Лишь когда погода наладилась, они выползли наверх и получили от хозяев хорошую трепку. Примерно тогда же заметили, что из одного люка сочится дымок. Вероятно, кто-то из слуг, убегая от града, захватил с собой свечу. Может быть, они даже развели огонь, чтобы приготовить еду. Правды так и не узнали. Главное, было понятно, что где-то в трюме, среди бесчисленных тюков, тлеет огонь». Ван Крюйк поднялся из-за стола, кивнул всем и вышел. С точки зрения капитана, история была окончена. Подробности его не интересовали. Остальные решили послушать дальше. «Много проповедей можно написать о последовавшей за этим назидательной драме алчности и глупости. Правильнее всего было бы поставить матросов к помпам и залить все в трюме морской водой. Но тогда погибли бы шелка. Немыслимые убытки понесли бы не только купцы, но и корабельные офицеры, а также чиновники из Манилы и Акапулько, которым принадлежала часть груза. Поэтому капитан медлил, а огонь тлел. В трюм отправили матросов с ведрами, чтобы найти и залить огонь. Некоторые вернулись и сообщили, что дым слишком густой, другие не вернулись вовсе. Кто-то предлагал открыть люки и вытащить тюки. Те, кто поопытнее, говорили, что едва воздух хлынет в трюм, пламя взметнется и уничтожит галеон в считанные мгновения. Мы увидели мираж вашего корабля и дали сигнал из пушки в надежде, что вы придете на помощь. Даже тут не обошлось без спора, потому что некоторые сочли вас голландскими пиратами. Однако капитан сказал, что это торговый корабль с ртутью, и сознался, что вступил с вами в тайный сговор. Пообещал за долю в прибыли указать вам путь через океан и помочь в переговорах с испанскими властями». «Все возмутились?» «Никто и бровью не повел. Тут же дали холостой выстрел. Ответа не последовало. Вокруг стояла полная тишь. И тут безумие охватило галеон, как чума. Произошло восстание, не просто матросский бунт, а трехсторонняя гражданская война. Возможно, когда-нибудь эту историю будут рассказывать с церковных кафедр, в назидание пастве, но суть в том, что верх взяли сторонники разгрузки трюма. Люки открыли, дым вырвался наружу, наверное, вы видели его на горизонте. И тут же, как предрекали опытные люди, наружу вырвалось пламя. Я видел, как горел самый воздух. Пламя надвигалось, прижимая меня к борту, и я, чтобы не сгореть заживо, спрыгнул в воду. Мне удалось выбраться на один из выброшенных тюков. Корабль медленно удалялся, и завершающее мгновение катастрофы я увидел с безопасного расстояния. Эдмунд де Ад склонил голову, и пламя свечей блеснуло в дорожках слез на его щеках. «Господь да помилует души погибших, 174 мужчин и одной женщины. Женщину можете вычеркнуть, по крайней мере, на время», — произнес Джек. «Мы вытащили ее из воды через 15 минут после вас». Наступила долгая пауза. Потом Эдмунд де Ад спросил. «Елизавета де Обрегон жива?» «Если можно так сказать», — отвечал Джек. «Он сглотнул!» — воскликнул месье Орланг на следующий день, подкараулив Джека в гальюне. «Я видел, как дернулся его кадык!» «Конечно, сглотнул. Он же ел обед». «Обед уже кончился!» «Значит, он пил подслащенную воду». «Он сглотнул не так», — упорствовал месье Орланг. «Он чего-то испугался. Что-то тут нечисто». «Ну, месье Орланг, рассуди, чем могло испугать де Ада спасение несчастной дамы? Все равно она не в себе». «Люди, будучи не в себе, часто выбалтывают то, о чем в других обстоятельствах помалкивали бы». «Ладно, допустим. У него с этой дамой был скандальный роман. Потому-то он и не отходит от нее ни на шаг». Джек сидел на очке жопой над Тихим океаном. Месье Орланг стоял рядом. Вместе они некоторое время смотрели вдоль корабля. Различные подразделения матросов выполняли действия, которые любой из них мог бы повторить во сне. Разворачивали паруса к надвигавшемуся с северо-запада шквалистому ветру. Многие страдали от бери-бери, руки и ноги отекли, движения были дерганы, поскольку тело плохо слушалось мозга. На верхней палубе человек 10 малабарцев, обступив зашитого в парусину покойника, тянули языческую погребальную песнь. К ногам усопшего обрывком веревки был привязан кувшин, наполненный черепками и песком, чтобы тело ушло на дно, а не досталось акулам, следующим в кильватере корабля. «Мы подобрали с галеона 2 лишних едоков и боялись, что из-за них будем голодать», — заметил Джек. «С тех пор умерли 3». «Очевидно, у тебя есть причина говорить то, что я и без того знаю», — проговорил месье Орланг, шамкая распухшими деснами. «Однако мне она непонятна». «Если крепкие матросы отдают концы, много ли шансов у Елизаветы де Обрегон дожить до конца пути?» «Побольше, чем у меня. Она пережила плавание, какого не выдержал бы никто из нас». «Ты хочешь сказать, что бывает плавание хуже этого?» «Она выжила одна из целой эскадры, отправленной несколько лет назад на поиски Соломоновых островов». Джек порадовался, что сидит в гальюне, месте, вполне подходящем для долгих молчаливых раздумий. «Чтоб мне сдохнуть!» — выговорил он наконец. «Енох говорил о той экспедиции, и что выжила только одна женщина, но я одно с другим не свел». «Она видела чудеса и ужасы, ведомые лишь испанцам». «Так или иначе, сейчас она совсем плоха», — сказал Джек. «Неудивительно, что Эдмунд де Ад сидит при ней неотлучно. Самое дело для священника». «Или для мерзавца». Джек вздохнул. Малабарцы выбросили тело за борт. Несколько филиппинцев, неприкрепленных к определенной вахте, спорили об утках. Утром видели стаю уток. Многие утверждали, что эти птицы никогда не залетают дальше нескольких миль от берега. «Людям в долгом плавании свойственно грызться». Месье Орланг улыбнулся. Зрелище было прибезобразное. Мясо на деснах отстало от челюстей, обнажив почерневшую кость. «В твоих словах есть поэтическая справедливость. Ты дразнишь меня моей верой, утверждая, будто мне предопределено не доверять Эдмунду де Аду». Месье Орланг умер через неделю. тело не выбрасывали за борт до последнего, поскольку почти одновременно со смертью гугенота увидели в волнах водоросль и надеялись предать товарища калифорнийской земле. Однако он начал разлагаться еще при жизни, а смерть лишь ускорила процесс, так что пришлось хоронить в море. И хорошо, что не стали тянуть. Хотя обрывки водорослей попадались все чаще, землю с Минервы увидели лишь на 10-й день после похорон. Это произошло чуть ниже 39 градусов северной широты, то есть южнее мыса Мендосино. Они промахнулись больше, чем на градус. Согласно неточным картам, которые Ван Крюйк захватил из Манилы, и смутным догадкам де Ада, это мог быть мыс Арена. Матросы, которые не были приписаны к определенной вахте, то есть не ставили и не убирали паруса, теперь день и ночь готовили Минерву к каботажному плаванию. Якоря вытащили из трюма и повесили на носу корабля. Баркас собрали и поставили на верхней палубе, где он мешал вахтенным. Однако те и не думали роптать. Пока приготовления не закончились, Минерва не могла подойти ближе к берегу, поэтому еще два дня шли на юг, выуживая из воды водоросли и пытаясь приспособить их в пищу. Надвигался шторм, но, по счастью, они как раз подошли к Большому заливу. С первыми порывами западного ветра проскочили между двумя мысами, залитыми золотым светом из-под грозовых туч. Затем взяли курс на юг и, осторожно лавируя между скалистыми островками, вошли в широкую часть залива, окаймленную соляными лагунами, как в Кадисе. Хотя, разумеется, никто не добывал здесь соль. Якоря бросили в самом глубоком месте, какое смогли найти, и приготовились пережидать шторм. Когда через три дня ветер стих, стало ясно, что их снесло при отданных якорях. Впрочем, опасность кораблю не грозила, поскольку залив, начинавшийся от Золотых ворот, был огромен. Южная его часть уходила на юг, сколько хватал глаз. Зеленые в бурых осенних подпалинах холмы по берегам таяли на горизонте. Команда Минервы взялась за поедание Калифорнии. Начали с водорослей и двинулись по крабовым отмелям и устричным галькам, вгрызаясь в прибрежную полосу и уничтожая местных зверей и птиц. Провиантские экспедиции одна за другой отправлялись к берегу в баркасе. Половина участников стояла с мушкетами и саблями наготове, пока другая половина добывала еду. В зарослях обитали негостеприимные индейцы, где именно пришлось выяснять методом проб и ошибок. Опаснее всего были первые 5 минут после высадки, когда люди, 4 месяца не ступавшие на твердую землю, стояли в растерянности, оглушенные щебетом птиц, гудением насекомых, шумом листвы, пользуясь сравнением Эдмунда де Ада, «как если бы несмысленный младенец, только что из материнского лона, внезапно оказался в фантастическом мире». Елизавета де Обрегон вышла из каюты впервые с тех пор, как Джек ее туда внес, вымокшую и продрогшую, наутро после гибели Галеона. Эдмунд де Ад вывел больную прогуляться по палубе. Джек, лежавший на койке прямо под ними, услышал обрывок разговора. «Смотрите, впечатление такое, будто залив простирается бесконечно. Не мудрено, что Калифорнию считали островом». «Если не ошибаюсь, именно ваш супруг доказал ошибочность этих воззрений». «Вы чересчур льстивы даже для иезуита, отец Эдмунд». «Я, простите, сударыня, янсенист». «Да, я хотела сказать янсениста. Разум мой временами мутится, и я не всегда отличаю сон от яви». «Мыс к югу от ворот так и просится, чтобы на нем возвели город», — сказал Эдмунд де Ад. «Залив, охраняемый пушками, станет испанским озером, а по берегам его вырастут миссии, чтобы обратить в истинную веру всех здешних индейцев». «Америка обширна, в ней много хороших мест», — возразила Елизавета де Обрегон. «Знаю, но только взгляните на этот мыс. Он словно создан для города». Голоса удалились, и больше Джек ничего не разобрал. Оно и к лучшему. От таких-то обходительных разговоров он был счастливо избавлен с тех самых пор, как покинул христианский мир, и сейчас один их звук пробудил в нем старое желание вскочить и выкинуть обоих собеседников за борт. На калифорнийских фруктах и зелени Елизавета де Обрегон быстро набиралась сил. Она стала чаще выходить на палубу и даже иногда обедала со всеми в кают-компании. Джек пересказал товарищам то, что о ней знал. Через два дня за обедом Мойше повернулся к Елизавете де Обрегон и заметил. «Залив расположен столь благоприятным образом, что, вероятно, привлечет глупцов со всего мира. Убежден, в ближайшие годы русские выстроят здесь форт». Эдмунд де Ад побагровел и начал жевать медленнее. Елизавета с улыбкой спросила Мойше. «Не объясните ли, почему строить здесь форт — глупость?» «Ах, сударыня, не буду утомлять вас каббалистикой». «Напротив, сударь, в моем роду было много маранов, и я люблю послушать талмудическую премудрость». «Сударыня, мы почти на 40 градусах северной широты. Золотые лучи солнца и серебряные луны падают здесь косо, а не отвесно. Мудрецам-каббалистам еще со времен первого храма ведомо, что лучи планет, соединяясь со стихиями земли и воды, порождают в недрах различные металлы — золото, серебро, медь, меркурий и прочее. От солнечных лучей родится золото, от лунных — серебро, и так далее, и так далее. Отсюда естественным образом вытекает, что золото и серебро в наибольшем изобилии можно сыскать именно на экваторе». «Алхимики христианского мира либо позаимствовали это знание у каббалистов, либо открыли его заново», — сказала Елизавета. «Как вам известно, великие столицы Андалусии, Кордова и Толедо, были плавильными тиглями, в которых ученые-мужи христианского мира Дар-аль-Ислама и диаспоры сплавляли воедино свои познания». «Мне казалось, назначение тигля — очищать, а не смешивать», — вставил Эдмунд де Ад. И тут же сделал ангельское лицо. «Не будем отвлекаться на алхимический спор», — сказал Мойше. «Наша собеседница говорит, что испанским мудрецам ведома природа астрологических эманаций, и даже недоумок, глядя на карту, сообразит, что светлейший испанский монарх знает свойства светил. Империя всегда мудро распространялась вдоль равноденственного круга, утверждая колонии в золотоносном поясе, где лучи солнца и луны падают почти отвесно. Оставьте Калифорнию и Аляску русским варварам, ибо там никогда не найдут золото». «Сознаюсь, я ошеломлен», — сказал Эдмунд де Ад. «Ибо до сей минуты не подозревал, что плыву на одном корабле с каббалистом». «Не корите себя, месье. Северная Пацифика не так уж густо населена евреями». «Что побудило вас отправиться в столь дальнее плавание?» — спросила Елизавета де Обрегон. Вид берега и свежая пища вернули ее к жизни. «Сейчас...» Наблюдая за пикировкой иудея и янсиниста, она словно помолодела на несколько лет. «Сударыня, ваш вежливый интерес к моим ученым изысканиям — большая для меня честь. В благодарность буду предельно краток. Есть легенда, согласно которой Соломон, достроив храм на Сионе, отправился далеко на восток и основал царство на одном из здешних островов, закончила Елизавета де Обрегон. Истинная правда. Царство несказанно богатое, но, что важнее, олимп алхимической премудрости и каббалистики. Там впервые были явлены тайны философского камня и философической ртути. Все усилия современных алхимиков — лишь попытки собрать крохи, оброненные Соломоном и его придворными магами. В юности, достигнув границы познаний, я пришел к выводу, что узнаю больше, лишь добравшись до Соломоновых островов и прочесав их дюйм за дюймом. Теперь пришел черед Елизавете де Обрегон залиться румянцем. Многие погибли в попытке достичь этих островов, Рэби. Если ваш рассказ правдив, вам очень повезло, что вы живы. «Не более чем вам, сударыня!» Взгляды Елизаветы и Мойши встретились. Обмен таинственными лучами продолжался так долго, что Эдмунд де Ат не выдержал. «Поделитесь ли вы своими открытиями, сударь? Или итоги их сокрыты в каком-нибудь шифрованном Талмуде?» «Итоги еще и тожатся, сударь, ибо они далеко не окончательны». «Но...» «Вы вернулись с Соломоновых островов?» «Да, это очевидно. Однако вы же не думаете, что я совершил такое плавание в одиночку? Из тех, кто отправился туда, сударь, я наименьший мальчик на побегушках. Остальные по-прежнему там продолжают свои труды». Морочить голову Эдмунду де Аду и Елизавете де Обрегон было занятной игрой, которая, если повести ее тонко, могла даже сохранить Джеку, Мойше и остальным жизнь, когда они доберутся до Акапулько. Однако Джеку оставалось наблюдать за потехой со стороны, поскольку ни монах, ни дама не стали бы с ним беседовать. Она, подолгу спасенной, выказывала ему вежливую признательность, с остальными держалась благодушно, снисходительно. И только Эдмунда де Ада признавала за равного. Джека это уязвляло куда сильнее, чем следовало бы. За годы, прошедшие с княжения в Индии, можно было уже привыкнуть, что он снова никто. Однако в обществе испанской грандессы его охватывало желание вернуться в Шах-Джаханнабад и снова поступить на службу к великому Моголу. И это на борту собственного корабля. «Единственное лекарство — стать торговым магнатом», — сказал Вреш из Фахнян, когда они ясным холодным утром выходили из Золотых Ворот. «И мы к этому движемся». «Бери пример с армян. Мы не ценим титулы. У нас нет ни войска, ни крепостей. Пусть аристократы нас презирают. Когда они падут в прах, мы скупим их шелка и драгоценные камни за горстку бобов. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Все это хорошо, пока властители и пираты не отнимут у вас добытое долгим трудом», — сказал Джек. «Нет, ты не понял. Измеряет ли крестьянин свое богатство ведрами молока? Нет? Ведра проливаются, молоко киснет. Крестьянин меряет свое богатство коровами. Есть корова, будет и молоко». «Что в твоем сравнении корова?» — спросил Мойша, подошедший послушать разговор. «Корова — сеть или паутина связей, протянутых армянами по всему миру. Я не перестаю удивляться, как ты находишь армян в любом месте, где мы останавливаемся», — признал Джек. «Везде, где мы пробыли больше 2-3 дней. В Алжире, Каире, Мокке, Бандар-Аббасе, Сурате, Шах-Джаханабаде, Батавии, Макао, Маниле. Я вкладывал небольшую долю моей прибыли в предприятия других армян», — продолжал Вреш. «Порою сумма была совсем незначительна. Однако Важно другое. Теперь эти люди меня знают. Они — узелки моей сети. Когда я вернусь в Париж, даже если мы лишимся Минервы и ее груза, то буду богат не молоком, а коровами. Типун тебе на язык, — сказал Джек. Я не суеверен, но лучше не говорить про Минерву таких слов. Вреж пожал плечами. Иногда приходится смиряться с большой утратой. Наступила неловкая пауза, которую только подчеркивали крики матросов, разворачивавших паруса. Минерва миновала Золотые ворота и теперь поворачивала на юго-восток вдоль побережья. Этим курсом ей предстояло идти 2000 миль до Акапулько. Наконец Мойше сказал. «Я так суеверен или, по крайней мере, религиозен, и все думаю, когда закончится мое плавание?» «Когда ты бросишь якорь в Лондоне или Амстердаме и сойдешь на берег с переводными векселями и привозным товаром?» — сказал Джек. «Я не могу есть векселя». «Поменяй их на серебро и купи хлеба». «У меня будет хлеб. И ради него надо было огибать земной шар?» «Хлеб можно добыть где угодно». Джек взглянул на открытый океан по правому борту и поправил себя. «Кроме как здесь. Зачем плыть вокруг света? Для забавы, наверное. Мы плывем, куда нас гонит ветер, и редко имеем возможность выбирать. К чему ты клонишь?» «Думаю, мое путешествие окончилось, когда мы пересекли Черное море и вышли из рабства египетского», — сказал Мойша. «С той поры ничто меня не радует». «Опять-таки, у тебя не было выбора». «Каждый день», — возразил Мойша, — «предлагал мне выбор. Но я был слеп». «Мне твоей каббалистики не понять», — сказал Джек. «Я англичанин и отправлюсь в Англию, ясно? А теперь...» «Я задам вопрос, на который хотел бы получить такой же ясный ответ. Когда мы доберемся до Акапулько, ты примкнешь к морской партии или к сухопутной?» «К сухопутной», — отвечал Мойша. «Навеки и бесповоротно». «Ладно», — проговорил Вреж после очередной неловкой паузы. «Раз мы лишились бедного Орланка, получается, что мне выпадает море. И я рад, что увижу Лиму, Рио-де-ла-Плата и Бразилию. А после того, что мы пережили, мыс Горн меня уже не страшит». Мимо как раз проходил Даппа. «Для человека без родины остается только корабль. На Карибских островах и в Бразилии полно черных невольников. Я не смогу услышать и пересказать их истории, если сам там не побываю. А поскольку Ван Крюйк, ясное дело, отправляется с кораблем, мне дорога на сушу», — сказал Джек. «И мои ребята пойдут со мной». Некоторое время все молча стояли на резком тихоокеанском ветру. Потом, словно разом вспомнив, сколько приготовлений каждому предстоит, побрели в разные стороны. «Лучшее время для переговоров!» «До начала переговоров», — сказал Мойша, когда они с Джеком смотрели на баркас, идущий к порту Навидад. На берегу дожидались Алькальт Чамелы, монахи и несколько человек в полном конкистадорском облачении. «По крайней мере, так говорил Сурендранат, и я надеюсь, что и у нас получится». Джек приметил, что Мойша, говоря, теребит индейские бусы, наследие предков Манхатто. Он всегда машинально их перебирал, когда опасался, что его хотят провести. Джек решил сделать вид, будто ничего не видит. После двух недель плавания вдоль побережья они пересекли тропик Рака и в первый день 1701 года обогнули лысый мыс Сан-Лукас. Затем взяли курс на юго-восток, чтобы пересечь устье Калифорнийского залива. Путь занял несколько дней, поскольку «Верасон», как называют в этих краях морской бриз, стих. Наконец, увидели впереди острова Ластрес-Мариас, лежащие на продолжении костлявого локтя Новой Испании. Кабо Кориентас, то есть мыса течений. Следующие двое суток прошли в напряжении. Два мыса, Сан-Лукас и Кориентес, ограничивали вход в водное пространство, которое те, кто считал Калифорнию островом, называли проливом, а те, кто не считал, заливом. Три Марии располагались в устье залива пролива, но на удалении от испанских властей в Акапулько. Соответственно, здесь обычно зимовали английские и французские пираты. К опасности, связанной с людьми, добавлялись природные опасности. Три Марии практически соединялись с мысом Кориента с протяженными мелями. Даже если бы команда Минервы спасла с галеона новейшие испанские карты, пользы бы это не принесло. Сильные течения постоянно сносили песок, и очертания мелей менялись от прилива к отливу. Уверенно провести корабль через здешние воды могли бы только вышеупомянутые пираты. Впрочем, даже окажись они англичанами, еще неизвестно, сочли бы они себя естественными союзниками Минервы. Французы же, безусловно, были врагами. Однако на берегах Марии Мадре, Марии Магдалены и Марии Клеопас обнаружились лишь несколько заброшенных бивуаков, частью пустых, частью населенных жалкими оборванцами, которые при виде Минервы начинали палить в воздух. Видимо, надеялись, что корабль подойдет ближе. «Пираты нынешнего урожая, если кто из них вообще обогнул мыс Горн, зимуют на Галапагосах», — сказал Ван Крюйк, как-то вечером ужиная мясом черепах, выловленных с баркаса. «Единственные пираты здесь мы», — заметил Даппа. Это не понравилось Ван Крюйку, зато произвело впечатление на Эдмунда де Ада и Елизавету де Абригон. Они раньше всех встали из-за стола, отошли к гака-борту и в тысячный раз принялись что-то обсуждать. «Будут всю ночь переписывать свои треклятые письма», — пообещал Джек. На следующий день Эдмунд и Елизавета вновь совещались и вновь переписывали письма. Минерва бросила якорь у Марии Мадре, самого большого из трех островов. Баркас, груженный чем-то тяжелым, совершил несколько рейсов между кораблем и берегом. Обоих пассажиров заперли на это время в каютах, а видеть из окон, что в баркасе, они не могли. Груз закрывала парусина. Трюм их не пускали. Напрашивалось предположение, что ртуть закапывают на берегу, а вместо нее везут на корабль балласт. Однако это могла быть игра в наперстки, и в таком случае ртуть просто возили туда-обратно. Спектакль повторился через два дня на мысе Кориентес, и лишь после этого Ван Крюйк отдал долгожданный приказ идти с попутным Веросоном к Новой Галисии, самой северной части обжитого побережья. Вулканические горы этого края казались голыми и бесприютными, но когда зашло солнце, с Минервы увидели сигнальный огонь на вершине и поняли, что их заметили дозорные. Это значило, что сейчас гонец во весь опор мчит в Мехико за 500 миль по опасной горной дороге, чтобы сообщить о появлении идущего с запада корабля. Елизавета де Абригон сказала, что теперь все население Мехико, почти целиком состоящее из монахов и монахинь, поскольку вся земля в городе принадлежит церкви, будет молиться дни и ночи напролет, пока от дозорных, расставленных дальше на побережье, не придут письма с подтверждением, что это и впрямь Манильский галеон. Разумеется, в данном случае это был не галеон, и письмам предстояло сообщить что-то иное. И писать их должны были пассажиры, спасенные с галеона. Ван Крюйк тоже составил отчет для вице-короля. Многое зависело от того, как в письмах будет подана роль Минервы. Всю дорогу от Золотых Ворот до мыса Сан-Лукас Елизавета и Эдмунд писали и переписывали свои послания. Исправления вносились до той минуты, когда письма передали в Баркас. Чамалская бухта, большая и хорошо защищенная от ветра, слишком мелка для крупных кораблей. Поэтому Минерва прошла мимо и еще несколько часов двигалась вдоль побережья к более глубокой бухте Навидад. За это время Алькальд Чамелы, скакавший вдогонку на лошади, должен был сообразить, что перед ним не манильский галеон, и произошло нечто непредвиденное. Однако лишь когда баркас подошел к берегу на расстоянии окрика, о трагедии в Тихом океане стало известно кому-либо, кроме ее свидетелей. Как только скорбная новость преодолела зазор между шлюпкой и пристанью, раздались проклятия, молитвы, плач и, с некоторым запозданием, колокольный трезвон. Мойше скорчил мину и вновь повернулся к Джеку. «Хотя Эд и Лиззи», — так называл пассажиров Джек, а остальные у него подхватили, «фактически наши пленники, они могли бы сказать...» «Вы без провианта, корабль нуждается в починке, ваша ртуть ничего не стоит, пока нет способа доставить ее на рудники Перу или Новой Испании. Только в больших портах, Акапулько, Лиме или Панаме, вы сможете ее продать и получить то, в чем отчаянно нуждаетесь. Если вас туда не пустят, вы останетесь куковать на каком-нибудь пиратском островке, потому что не сможете в таком состоянии обогнуть мыс Горн. От нескольких слов на пергаменте, написанных нами, и скрепленных нашими печатями, зависит, примут вас как героев или будут преследовать как пиратов. Они могли бы так сказать», — согласился Джек. «Но не сказали». «Да, поскольку это означало бы переговоры, которых они всячески избегали. Вот почему я начал заливать про каббалистику и уверил Эда с Лиззи, будто за моей спиной маги и алхимики Соломоновых островов. Это как и ртуть, которую мы то ли спрятали, то ли не спрятали на Марии Мадре и мысе Корьентес, наши фальшивые козыри». «Да, па, читал их письма», — заметил Джек. «Он признал, что латынь, на которой они написаны, для него чересчур витиевато, и что-то может скрываться в нюансах. Но вроде бы нас представили в благоприятном свете». «По крайней мере, нас не казнят без суда и следствия», — проговорил Мойше. «Ты, как всегда, умеешь подбодрить». Тем временем из порта Навидад отрядили шлюпку с провиантом. Единственное лекарство от цинги — сойти на сушу, однако с тех пор, как путешественники начали употреблять в пищу плоды земли, зубы уже не выпадали, а десны приобрели более здоровый оттенок. На том, что доставит шлюпка, им предстояло дотянуть до Акапулько. Как выяснилось, везла она не только провиант, но и новости из Мадрида. Король Карл II, страдалец, отдал таки Богу душу. Всем на Минерве было глубоко плевать, к тому же событие не стало неожиданностью. Христианский мир ждал его 30 лет, однако поскольку сейчас они были в Испанской империи, все постарались сделать серьезные лица. Эдмунд де Ат перекрестился, Елизавета де Обрегон закрыла лицо руками и без единого слова ушла в каюту. Джек наивно думал, что она молится за упокой усопшего монарха, пока не ушел в свою каюту вздремнуть и не услышал, как за переборкой Елизавета скрипит пером, строча очередные письма. Еще неделю шли вдоль берега, засаженного плантациями какао и ванили. 28 мая впервые с отплытия Маниллы увидели город. Россыпь лачуг, которую встающие позади зеленые горы грозили спихнуть в море. Судя по крутизне склонов, бухта была глубокая. И впрямь большие корабли швартовались прямо к деревьям на берегу. Впрочем, вход в нее был извилист. Тартана, вышедшая навстречу Минерве, несколько раз поворачивала свои три латинских паруса, прежде чем оказалась в открытом море. Она несла две шестифунтовые пушки и несколько фальконетов, то есть по сравнению с Минервой была практически безоружна. Однако пестрые резные украшения и неимоверной геральдической сложности штандарт указывали, что она принадлежит какой-то важной особе, по словам Елизаветы де Обрегон, Кастеляну, высшему должностному лицу Акапулько. Тартана забрала спасенных с галеона пассажиров. Минерва получила указание не заходить в бухту, а пройти еще несколько миль до Пуэрто-Маркеса. Ван Крюй конем слышал. Пуэрто-Маркес приходили из Перу корабли с серебряными чушками и другим контрабандным товаром, который не пристало разгружать под окнами замка в Акапулько. Так что они без сожалений миновали город, состоящий исключительно из лачуг и монастырей, и через несколько часов бросили якорь в Пуэрто-Маркесе. Он выглядел еще более жалко. Не столько порт, сколько становище бродяг, чернокожих, мулатов и метисов. Мойше отправился с первой шлюпкой, бросился ничком на берег и поцеловал песок. «Господь свидетель, я больше никогда не ступлю ногой на корабль!» «Если ты это Богу, то почему на Сабире?» — крикнул Джек с юта Минервы. «Бог далеко!» — объяснил Мойше. «И ловить меня на слове придется людям!» Позже Даппа сошел на берег и потолковал с тамошними неграми. Человек пять были с той же реки, что и он, и говорили на похожем языке. Всех их захватили и продали в Бони другие африканцы, а оттуда, заклеймив тавром Королевской африканской компании, английским кораблем доставили на Ямайку. Другими словами, все они были из той части Африки, уроженцы которой известны ленью и непокорным нравом, к тому же в дороге приобрели дополнительные изъяны, конъюнктивит, седину, дистрофию, нарывы или заразного вида кожное воспаление. Плантаторы отказались брать порченный товар даже за бесплатно. Капитан-англичанин не собирался вести черных невольников назад в Африку и бросил их в Кингстоне, надеясь, что сами подохнут. Место, надо сказать, он выбрал правильное, ибо Кингстон, наверное, самый грязный город на планете. По большей части невольники не заставили себя уговаривать и честно померли. Однако пятеро собеседников Даппы каждый своим путем выбрались из города и пристали к шайкам беглых рабов и туземцам, которые кочевали по Ямайке, воруя кур и бегая от облав. Их компанию занесло на необжитой участок побережья в западной части острова, где, по слухам, можно было прокормиться рыбной ловлей. Примерно через год судьба свела их с английскими искателями приключений, прибывшими на бриге с запада, то есть со стороны Новой Испании. Англичане, судя по описанию, неудачливые буконьеры, отыскали проход в барьерном рифе, доселе закрывавшем доступ к некоему участку москитового берега, в 700 милях к западу от Ямайки. Теперь они собирались в Кингстон за порохом, пулями, свиньями и тому подобным, чтобы вернуться и основать поселение. Здесь рассказчик, лысый седобородый негр по имени Амбо, не входя в подробности, как и о чем они договорились с англичанами, сказал просто, что человек 10 из их шайки решили присоединиться к буконьерам и основать деревушку вместе под названием Холовер Крик, неподалеку от устья реки Белиз. Однако местность была нездоровая. Англичане пили по-черному и вели себя с каждым днем все безобразнее. Те африканцы, которых болезни и ураганы не выкосили, в первые же месяцы двинулись в край заросших джунглями пирамид. Здесь выпущено длинное и неправдоподобное эпическое повествование. В своих скитаниях они ненароком вышли через Тигуантепекский перешеек, по крайней мере, так заключил изучавший карты Джек, к Тихоокеанскому побережью и со временем осели в Пуэрто-Маркесе. «В Акапулько», — объяснил Амбо, — «настолько жарко, тесно и голодно, что большую часть года там мыкаются лишь солдаты гарнизона, отчаянные миссионеры и тому подобная публика, индейцы, метисы, забракованные рабы. Только к прибытию манильского галеона или морского каравана из Лимы белые люди спускаются с гор, выгоняют из своих домов поселившихся там бродяг и превращают Акапулько в некое подобие города. Так произошло неделю назад, потому-то на пляже в Пуэрто-Маркесе ночует столько бездомных. Однако уже стало известно, что пришедший корабль не манильский галеон, и разочарованные купцы гуртом потянулись из города, бросив пустые дома, куда в скорости и переберутся бродяги. Естественно, вся команда Минервы хотела сойти на берег, но Ван Крюйк отпускал по одной вахте и ставил рядом с баркасом вооруженную охрану. Другими словами, он боялся, что испанцы под каким-нибудь предлогом попытаются захватить груз, и Минерва вынуждена будет искать убежище на Галапагосах или других пиратских островках. Джек был настроен оптимистичнее. Испанцы должны понимать, считал он, что при попытке захватить Минерву она либо затонет, либо уйдет от погони. В любом случае рудники Новой Испании не получат ее ртуть. А если испанские власти начнут финтить, она просто отправится в Лиму и ртуть попадет в Потоси, на самые большие серебряные рудники мира. В любом случае, надо было ждать, пока письма Эдмунда де Ада и Елизаветы де Обрегон доставят в Мехико, пока важные люди их прочитают и пришлют ответ. На все про все потребовалось 16 дней. Ван Крюйк ни разу не сошел на берег. Он либо сидел в каюте и что-то подсчитывал, либо расхаживал по палубе, высматривая в подзорную трубу вражеские армады. Врежа из Фахняна снарядили в Акапулько за лесом для починки корабля. Он отсутствовал около полутора суток, и Ван Крюйк уже собирался посылать на выручку вооруженный отряд. Но тут из Акапулькской бухты вышла баржа со всем необходимым. Врежь, беззаботно стоя на новой фок-мачте, объяснил задержку тем, что Акапулько — единственный крупный торговый порт мира, где нет ни одного армянина. Поэтому ему пришлось вести дела со всякими тупицами. Предстояло установить фок-мачту, закрепить рангоут и натянуть такелаж. В океане, где смотреть не на что, Джека, возможно, и заинтересовал бы этот процесс, сейчас же только напомнил лишний раз, как осточертела ему корабельная жизнь. Он проводил время на берегу, толкуя с бродягами и бездельниками и выясняя, кто из них идиот, а кто просто независимо мыслит. Амбо и его шайка явно принадлежали к последнему типу. Другие обитатели пляжа не могли поведать столь содержательных историй. Их можно было раскусить только во время хмельного веселья. Джек давно утратил вкус к разгулу как таковому, но помнил, как это делается, и вполне мог изображать беспечного собутыльника, оставаясь расчетливым и сосредоточенным. Помогали ему сыновья, отдавшиеся делу со всей душой. Верховая езда считается аристократическим искусством. Коли так, среди сброда в Пуэрто-Маркесе половину составляли незаконные сыновья принцев и герцогов. Новая Испания плодила лошадей, как Лондон блох. Многие метисы и мулаты ездили верхом почище иных дворян, даже без седла. Джек, разумеется, последним в мире сказал бы, что умение ездить верхом – знак высокого рождения. Однако он знал, что дурной наездник наказывает сам себя, и что норовистые лошади за милю чуют глупцов и фанфаронов. Некоторые обитатели Пуэрто-Маркеса для забавы ловили мустангов и во весь опор носились взад-вперед по пляжу, заставляя лошадь на полном скаку забегать в пенные волны. Джек за выстрел видел белые зубы хохочущих наездников. Позже, когда те подкреплялись местной едой, плоскими маисовыми лепешками, в которые заворачивали бобы с острой подливкой, он подсаживался к костру и пытался что-нибудь об этих людях выведать. Угощал их ромом, чтобы отсеять пьяниц. Больше всех Джеку понравился Томбо, один из спутников Амбо. Он был не выбракованный невольник, а беглый, с сахарной плантации на Ямайке. Шрамы на спине подтверждали часть рассказа, а именно, что он сбежал от надсмотрщика, который иначе засек бы его до смерти. За время, проведенное на плантации в английском поселении на Москитовом берегу, Томбо немного освоил английский и вечерами просиживал с Джимми и Дэнни, рассуждая, какие англичане в большинстве своем сволочи. Спустя 3 недели после того, как Минерва бросила якорь в Пуэрто-Маркесе, из Акапулько приехал Эдмунд де Ат с запечатанными письмами от вице-короля Мексики. Первое было адресовано Ван Крюйку, второе — вице-королю Перу, в Лиму. Ван Крюйк вскрыл свое в кают-компании Минервы. Присутствовали де Ат, Джек, Даппа и Вреш. Мойше клятва вынуждала оставаться на суше. Позже Джек в ялике отправился на берег и застал еврея жующим тако. «Моим бродяжьим башмакам не стоится на месте», — объявил Джек. «Думаю, завтра сколотим отряд из Вакеро и Деспераду и начнем снаряжать караван мулов». Мойше дожевал кусок тако и старательно проглотил. «Значит, новости хорошие». «Мы гнусные еретики и барыги. Нас надо бы гнать кнутами до самого Бостона», — считает вице-король. «Но Эдмунд де Ат замолвил за нас словечко». «Это версия Эда или...» «Так черным по белому написано в письме вице-короля, во всяком случае, если верить нашим грамотеям». «Ладно», — с сомнением проговорил Мойше. «Не очень-то приятно зависеть от этого янсениста». «Мы так и так от него зависим», — сказал Джек. «Помнишь малого, с которым мы договаривались в Сан-Лукар-де-Баррамеда?» «Торгового агента? Смутно». «Не обязательно помнить его самого. Довольно помнить категорию, к которой он принадлежит». «Испанских католиков, служащих ширмой для протестантских купцов». «Потому что еретикам не дозволено торговать в Испании. Все верно». «Вице-королю нужна наша ртуть», — сказал Мойше. «Но пока в Мехико есть инквизиция, он не может позволить протестантам и еврею заключать сделки в его стране. Поэтому настаивает, чтобы мы нашли себе посредника из папистов». «Верно», — отвечал Джек. «И можешь не говорить. Наш посредник Эдмунд де Ат. Неспокойно мне». «Тебе всегда неспокойно и, как правило, по делу», — сказал Джек. «Только, бога ради, оглядись и задумайся. Нам нужен католик, от этого никуда не деться. Эд, как бельгийский янсенист, самый некатолический католик, какого нам удастся сыскать. К тому же мы хоть что-то про него знаем». «Знаем ли? Сказать о нем что-нибудь могла бы только Елизавета де Обрегон, а она была под его влиянием с тех пор, как очнулась». Джек вздохнул. «Надо ли говорить, что ты в меньшинстве?» Мойше передернул плечами. «Не надо было давать вам право голоса. Мой план этого не предусматривал». «Мы не собираемся назначать его главным», — сказал Джек. «Он будет всего лишь нашим посредником здесь и в Лиме. Отправится туда на Минерве, продаст ртуть, которую мы не разгрузим здесь, и до свидания. Минерва оставит его в Лиме, обогнет мыс Горн и будет ждать нас в Веракрусе или Гаване через год-два. Эдмунд де Ат может оставаться в Перу и обращать инков в экуменизм, а может вернуться в Мехико. Нам-то что?» «Мне-то точно ничего. Я свое отплавал», — отвечал Мойше. «Если Эдмунд де Ат что-нибудь выкинет, надену пончо и сомбреро, нагружу седельные сумы пиастрами и поеду на север». «Отлично», — сказал Джек. Только прежде научись ездить верхом. Это потруднее, чем грести.